Глава 10. Открытый экипаж — совсем недолгая поездка, полчаса. Может, чуть дольше, все в рамках приличия. Но к моменту, когда экипаж остановился у большого особняка, я напоминала собой оголенный провод, по которому шарахнула молния. Не обуглилась, конечно, но от выдержки остались одни угольки. И ведь демон не делал ничего, чтобы вызвать у меня такое состояние. Несколько раз взял за руку, причем каждый раз вполне обоснованно. Помог сесть в экипаж. Пару раз чуть придержал при резком торможении. Или во время наезда на камень или ухаб. Он вел себя галантно, заботливо и вежливо. Но я уже возбужденная недавней перепалкой, наверное, просто не способна была воспринимать эти знаки внимания правильно. Каждый раз, когда я ощущала силу его руки, тепло кожи, не говоря про аромат самого мужчины, который, казалось, окутывал меня облаком и основательно затуманивал разум, возникала буря эмоций. Мне казалось, что делает он это нарочно, просто пользуется любой причиной, чтобы коснуться меня. Паранойя, однозначно. Ведь Хантер — нахальная демоническая морда, зачем ему искать повод? Хотел бы, схватил без причины. И не только за руку. Но еще сильнее бесила реакция собственного тела. Оно словно ожидало этих прикосновений, чтобы свести с ума. Не знаю, как умудрилась найти убедительные доводы, когда демон заявил о необходимости сменить платье. Смогла выдержать напор, хоть если быть совсем честной. Пару раз я немного перегнула палку. Но что удивительно, Хантер не стал к этому цепляться. Воспринял как шутку. Интересно, что с ним такое за сутки произошло, что он больше не ведет себя, как самоуверенный мерзавец. Ведь познакомься я с таким Хантером, вполне возможно, не искала бы подтекст в словах, да и вообще не была настроена столь воинственно. Так что хорошо, что он показал свое настоящее лицо до того, как сумел очаровать меня. Увидела что-то интересное. Услышала я вкрадчивый голос у самого уха. И едва не подпрыгнула от неожиданности. Поняла, что стою на дорожке перед особняком и таращусь на входную дверь, вместо того, чтобы пройти дальше. Сделала глубокий вздох. Нервы как ветошь, и всего за сутки. Покосившись на демона, терпеливо ожидающего рядом. Попробовала улыбнуться и сказать что-то язвительное, но не вышло. «Красивый дом», — вежливо заметила я. Особняк на самом деле был красив. Два этажа, довольно высокий цоколь. Стены из белоснежного камня под черепичной крышей. Широкая закругленная лестница с множеством вазонов с шикарными красными розами. Площадку перед дверью украшали высокие колонны с изящными капителями. Уверена, внутри дом не менее роскошен. Да и сад вокруг него великолепен. Поймав себя на мысли, что совсем не хочу идти внутрь, а вместо этого с удовольствием погуляла бы по саду, украшенному просто невероятным количеством цветущих роз. Если судить по тяжелому, глубокому аромату, наполнявшему воздух, казалось, он пропитывал все, чарующий, пробуждающий что-то в душе, будто призывающий стать более женственной и настраивающий на страсть. Впрочем, совсем не своевременное желание. «Готово!» – осведомился демон. Демонстративно фыркнула, потому что аромат роз, как и близость самого демона, все же сыграла свою роль. Голова у меня была тяжелая. Почему-то захотела не просто принять предложенную руку, но и прижаться к демону, чтобы вдохнуть его запах. Если к концу вечера я сумею сохранить выдержку, однозначно запишу себя в героини. Как я и думала, дом был шикарен. Много света, хрусталя, золота, драгоценных камней в инкрустации мебели и различных статуэток. Невероятные по своей красоте картины, пейзажи, портреты. Наборные полы из редких пород дерева, демонстрирующие причудливый орнамент. Много цветов, вазов, приятная музыка и, конечно же, гости. Мы прибыли не первыми, но стоило нам с демоном оказаться на пороге, как на какое-то мгновение мне показалось, что стихла не только музыка, но и все разговоры. Хантер же, чтобы ему пусто было, решил не облегчать мое состояние, а нахально приобнял меня за талию, широко улыбаясь спешащей к нам леди Нерти. Очень хотелось толкнуть Хантера в бок, чтобы он отстал от меня, но этот гад, словно прочитав мои мысли, только сильнее прижал к себе. Уверенно, нагло. Явно понимая, что я не стану устраивать скандал прямо на пороге. Ну, это он точно зря. Конечно, никаких скандалов. Но благодаря длинной и пышной юбке я просто-напросто едва заметно качнулась. И что было сил, наступила демону на ногу. Вот только уверенность, что он поймет недопустимость своего поступка, тут же развеялась как дым, когда вместо того, чтобы отпустить меня, он взял и легко провел ладонью по спине вверх. Рррр. «Здравствуйте, леди Нерта!» — поздоровалась я, когда демоница подошла. «Как же я рада вас видеть!» — широко улыбнулась она и добавила чуть тише. «Ты в порядке?» «Хантер сказал, ты не очень хорошо себя чувствовала». «Ничего не могло заставить меня пропустить ваш прием!» Победно глянув на муженька, заметила я. «Наша девочка!» — довольно заметила она и окинула меня внимательным взглядом. «Идеально выглядишь! Хантер, ты согласен?» «О, да!» — мрачно заявил демон. «Я бы сказал, что слишком идеально!» «Я знала, что ты оценишь!» — хихикнула леди Нерта и хитро посмотрела на меня. «Пойдем, я познакомлю тебя со всеми!» «Хорошо!» Запнувшись, согласилась я. Значит, предположение было верным. Выбор наряда был направлен прежде всего на то, чтобы Хантер впечатлился. Не могу сказать, что я расстроилась. А ты, дорогой, сходи выпей что-нибудь, а то у тебя такой вид, словно лимон проглотил. Проникновенно добавила леди Нерта, и я невольно улыбнулась. Все-то она подмечает. Демон на самом деле разве что зубами не скрипел, когда мы вошли в дом, и на нас уставились все присутствующие. И, как я и предполагала, многие мужские взгляды наполнились похотью. Неприятно, но я знала, что такой вариант всегда вероятен, так что просто не обращала на них внимания. «Нет, бабуля», — таким же тоном парировал демон. «Не могу расстаться с Арис даже на мгновение, так что даже не проси». Сказал, и сразу же я ощутила, как хватка на талии стала жестче, словно давая понять, чтобы я даже не пыталась протестовать. Еще и наградил грозным взглядом. «Ах ты мой демоняка-угрожака! Права ведь бабушка, сходил бы, выпил что-нибудь, чтобы расслабиться. Но раз не хочешь, потом не жалуйся». Взглянув в очередной раз на демона, я не удержалась и хмыкнула. Воинственный вид, весь из себя такой собственник. Но при этом с татуировкой на лице, что он мой муж. Спрашивается, и почему злится? Может, из-за татуировки? Тогда почему не попытался ее скрыть? Пусть просто волосами, к примеру. А может, ревнует, но это глупо. У нас ошибочный и временный брак. «Милый, леди Нерта права, не удержалась я, чтобы не поддеть мужчину. Даже мне страшно на тебя смотреть, того и гляди, взорвешься». «Дорогая, тебе не нужно меня бояться», — сказал демон проникновенным голосом. Он склонился, почти касаясь губами моего уха, обдав горячим дыханием, отчего по спине промаршировало незваное стадо мурашек. Невольно сердце пропустило удар. Это неправильно, что я так реагирую на демона, но факт оставался фактом. После вчерашнего происшествия что-то произошло. Я стала в разы чувствительнее. Тело откликалось на близость Хантера. Я то и дело терялась, не в силах парировать очередную провокацию. И я не сомневалась, демон специально это делал, будто пытаясь вывести меня из равновесия. Но я уже решила для себя, что покажу истинные эмоции только когда мы останемся наедине. А вот на людях буду идеально, леди. Надеюсь. Вот только пока не знала, как смогу сохранять внешнее вежливое равнодушие, учитывая раздражающий фактор в виде самого демона и леди Нерты, внимательно наблюдающей за нашей идиллией. «Меня пугает только сила твоей страсти, дорогой». Наконец, взяв в себя руки, я чуть повернула голову, почти касаясь губ мужчины, и добавила едва слышно. «Но если ты не уберешь руку с моей талии, я тебя прокляну. Люблю риск. Выдохнул он мне в губы. А затем гад такой взял и чуть качнулся вперед, на мгновение коснувшись их своими. А пока я шалела, таращилась на Хантера, злясь на реакцию тела, он отстранился, чуть облегчил хватку и весь такой вежливый и воспитанный поинтересовался у бабушки. «Вся семья в сборе». «Кроме Йона», — с легкой тревогой заметила она. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — улыбнулся демон. Он чуть надавил мне на талию, подталкивая вперед, и я подчинилась, подумав о том, что совсем позабыла о сестре и братце Хантера. «Интересно, где они?» Успев немного узнать демона, я удивлялась, что он до сих пор не вернул их домой, строго-настрого запретив общаться. Нет сомнения, он вовсе не забыл о влюбленных. Вопрос в том, что именно он задумал. Но даже это меркло перед еще одной проблемой. Не уверена, что я готова к знакомству с новой семьей. Интуиция отчетливо подсказывала, что с самыми лучшими ее представителями я уже знакома. «Ты на самом деле женился?» — повторила Агнес, таращась на меня. Я мило улыбнулась. Решив промолчать и выяснить, как Хантер ответит на подобную дерзость своей сестрички в ответ на известие о браке. Тем более он, как какой-то шпион, явно не собирался рассказывать, что брак наш фиктивный и временный, хотя вполне мог признаться родным. Но раз демон так решил, это его дело. Вмешиваться и опротестовывать не собираюсь. Я просто вроде как знакомилась с остальными членами его семьи и понимала, что угадала. Леди Нерта, ну и Хантер, пока были самыми нормальными. «Но этого не может быть!» — воскликнула Агнес, ошарашенно переведя взгляд на леди Нерту, чтобы через несколько секунд снова неприязненно на меня уставиться, когда бабушка никак не отреагировала на невоспитанность внучки. «Почему?» — поинтересовался ехидно демон. «Это невозможно!» выдохнула девушка. «На ней!» Впрочем, если она надеялась, что сумеет меня смутить своим высокомерно пренебрежительным взглядом, то глубоко заблуждалась. А я, благодаря ее откровенно выраженным чувствам, довольно быстро составила впечатление о сестричке Хантера. Чтобы понять, подружек из нас не выйдет. Красивая, стройная, с шикарными волосами цвета вороного крыла, ниже талии, яркими чертами лица, пухлыми губами и одаренная магически, ведь огонь явно ощущался. Она не могла не привлекать внимания. Но стоило ей открыть рот и характерно взглянуть, когда леди Нерта подвела меня познакомиться с ней, как мнение сложилось. Я таких навидалась в УВМ, и по личной классификации они проходили под названием «высокомерная стерва». Чаще всего из богатых и знатных родов, преисполненные гордости по поводу своего происхождения, но при этом ничего не представляющие собой лично. Обычно к концу четвертого курса их немного приводили в чувство, хотя попадались особо упорные. Это еще не подвергалось обработке. «Вейл!» — прищурилась Агнес. «Точно! Поняла, откуда я знаю это имя. Флэр, твоя сестричка? Вместе развлекаете мужиков?» «Агнес!» — отдернула ее леди Нерта. «Что?» — возмущенно переспросила девушка. «На правду не обижаются!» «Извинись перед моей женой!» — ледяным тоном заявил демон, и я с любопытством на него посмотрела. «И не подумаю!» — фыркнула Агнес. «Уверена!» От холода в голосе Хантера у меня по спине невольно пробежали мурашки. И, судя по тону, как вздрогнула девушка. Она знала немного больше, чем я, и поняла, что перегнула палку. «Это слишком неожиданно!» «Агнес!» «Извиняюсь!» — буркнула она. «За что именно?» В очередной раз, мило улыбнувшись, довольно жестко уточнила я. «Ну, за все!» «А точнее...» Я не собиралась сдаваться. «Я была груба!» Пробормотала она, зло глянув на Хантера, а затем неожиданно добавила. «Я больше так не буду». Мне откровенно захотелось рассмеяться. Что за детство? Незамутненная наивность. Но как следует приложить их на Халку, я не успела, потому что в поле зрения появился тот, кого я совсем не ожидала увидеть. Рыжеволосый кошмар всех студентов УВМ. Маг невероятной силы, обладатель крайне циничного и черного юмора. Невероятно талантливый преподаватель, готовый днями и ночами помогать в учебе, но не терпящий лени и пренебрежения. Предмет воздыхания почти каждой студентки УВМ с первого по четвертый курс, а также преподавательниц. Любитель придумывать прозвища для тех студентов, которые зацепили его так или иначе своим даром. Хитрый рыжий мерзавец, имеющий связи везде, где только можно, и не так давно занявший место ректора самого лучшего университета магии в мире. И прямо сейчас меня больше всего интересовало, что магист Бранжеттон делает в доме леди Нерты. Потому что я прекрасно осознавала, он не появляется просто так, без повода. Мне стоит насторожиться, если вдруг он явился по мою душу. Я видела его всего несколько раз за тот год, что прошел со дня окончания университета и поступления на службу. Никогда не относилась к толпе его фанаток. Но он до сих пор вызывал столь яркие эмоции, что невозможно было отвести взгляд. Прекрасно понимая, что поступаю малодушно, я невольно провела повлажневшими ладонями по ткани платья и нервно сглотнула. Но если я надеялась, что Бранжеттон просто мимо проходил, то глубоко ошибалась. Потому как магистр, встретившись со мной взглядом, широко улыбнулся и направился прямиком в нашу сторону, не обращая внимания на влюбленные взгляды девушек и женщин всех возрастов. «А вот и моя любимая ведьмочка!» — негромко заявил он, приблизившись. «Здравствуйте, магистр!» — вежливо поздоровалась я. «Поздравляю с назначением!» Я старалась говорить нейтрально и отстраненно, хотя сама пребывала в шоке от этого неожиданного обращения. Обычно я проходила просто как ведьмочка. И когда успела стать любимой? Вопрос. Да и мимолетного взгляда на демона хватило, чтобы понять, если Джеттон продолжит в том же духе, то драка неминуема, потому что Хантер походил на зверя, готова броситься в схватку. А выяснять, кто из них сильнее и круче, я не хотела бы. Хотя вру, мне было бы интересно посмотреть на подобное зрелище. Но это не значит, что я стану той, кто спровоцирует разборку. Это просто неуважение к хозяйке дома. «Любимая ведьмочка!» — прорычал муженек. «Что это значит?» «Магистр Джеттон любит придумывать прозвища своим студентам», — спокойно пояснила я. «Увы, мне не повезло стать единственной ведьмой на потоке. И, конечно же, я не мог пройти мимо и не отметить такую талантливую студентку», — хмыкнул Джеттон. «Отметить?» «Заметить, что я существую», — хмыкнула я. «Ты несправедлива ко мне, Айрис», — шутливо пожурил Джеттон. «Просто не могу остаться равнодушным к таланту и страсти к изучению магии. Ты же уникальна как по дару, так и по своим личным качествам. И да, спасибо за поздравление», — вполне серьезно отозвался магистр. Затем взглянул на леди Нерту, снова очаровательно улыбнулся. И я невольно улыбнулась следом, потому как харизма у Джеттона была просто невероятная. И невозможно было остаться равнодушной, когда он включал ее на полную. «Нерта, ты не меняешься», — заявил он. Я ошарашенно посмотрела на магистра, не понимая, что сейчас вообще происходит. Двусмысленные слова вовсе не успокоили находящегося на грани бешенства демона. Выбили меня из колеи и заставили предположить, что Джеттон точно явился по мою душу. А он, тем временем, словно позабыв о моем существовании, спокойно болтал с леди Нертой. «Листец», — хмыкнула она, — «но, как ты знаешь, тебе позволительно все. Хотя напомни, разве я тебя приглашала?» — лукаво спросила она. «Нет», — спокойно заявил он. «Но ты ведь знаешь, что когда мне срочно что-то требуется, я могу забыть о правилах этикета». «Знаю. Так что же тебе понадобилось, раз ты порадовал меня своим визитом?» «Айрис», — обронил он, подмигнув мне. Я не удержалась от тяжелого вздоха. «Ну что, кто-то будет меня переубеждать, что не стоит верить интуиции. Вот ее проявление во всей красе». «И зачем тебе понадобилась моя жена?» Прищурился Хантер, а в голосе опять послышались рычащие нотки. Я же, стараясь не обращать внимания на поведение Хантера, судорожно пыталась понять, что понадобилось магистру. Я не входила в число гениальных студенток, несмотря на заверения магистра, хотя прозвище и заработала. Но это скорее потому, что я была редким цветком в его цветнике. Ведьма среди магов. Так что пусть и стояла немного в стороне от основной группы, которой он занимался, но все равно находилась под его наблюдением. Но отдельно мы никогда не занимались. У меня вообще возникло ощущение, что магистр просто присматривается ко мне, обдумывая, как можно лучше использовать. Но так и не найдя мне применения, мы тихо и мирно расстались год назад. Потом я несколько раз видела его в ордене, когда он приходил к лорду Арну. Но внимания ко мне Джеттон не проявлял. Почему я ему понадобилась сейчас, причем настолько, что он разыскал меня в другом городе? Да еще на приеме, что происходит? Это по работе, Хантер, спокойно пояснил магистр. И мне стало очевидно, что эти двое тоже знакомы. Айрис, мы можем поговорить наедине. Нет. Я нахмурилась. Собственнические замашки демона начинали раздражать. Но еще сильнее интриговало внезапное появление магистра. Так что, взвесив вероятность допустимого скандала и возможность получить разгадку, немного подумав, я выбрала второе. Но демона все же стоит немного утихомирить. Вопрос, как это сделать? Ощутив в очередной раз жесткую хватку на талии, поймав странный отклик тела, которому явно не были неприятны эти прикосновения, в голове возникла безумная мысль. Не знаю, почему я не обдумала ее как следует, а тут же приняла к исполнению. Но факт оставался фактом. Я чуть изменила позу. Прижалась к демону, и он тут же развернулся ко мне. Я же, пристав на носочки, потянулась к его уху, демонстрируя, что хочу что-то ему сказать. Вроде как по секрету. И он повелся. Склонился, кажется, даже задержал дыхание. «Ты просил тебя погладить», — с придыханием сообщила ему, когда выбирал между лаской и кинжалом в глаз. «Считай, что это как раз оно». «Боги, почему я сказала именно это?» Но слова вырвались сами. И теперь я пыталась сообразить, что делать дальше, ибо выражение лица Хантера было настолько обескураженным, что мне даже стало его жаль на какое-то мгновение, очень короткое мгновение, ибо я сумела моментально взять себя в руки и невозмутимо добавить. «Так что мы вернемся к теме ласки чуть позже», — прищурившись, заявил демон, проводя рукой по моей спине вверх и обхватив шею. А затем еще ниже склонился, и в какой-то момент мне показалось, что он сейчас возьмет и поцелует одну запутавшуюся в своих чувствах ведьму. Но нет, Хантер лишь обдал меня теплым дыханием, вызвав волну дрожи во всем теле, а затем отпустил, чтобы быстро повернуться, посмотреть на магистра и обронить. «Надеюсь, разговор будет коротким и не расстроит мою жену». «Иначе и быть не может», — пообещал Джеттон. И вроде тон серьезный, а сам магистр не из тех, кто врет. Но почему-то стало очевидно, у меня вот-вот появятся новые проблемы. Но любопытство — штука такая, а я слаба, раз не могу перед ним устоять. Но прежде чем я сделала даже намек на движение в сторону Джеттона, еще раз взглянула на демона и поняла, что он вовсе не успокоился. Зол, как не знаю кто, хотя еще держится. Это удивляло, если честно. Потому что в какой-то миг мне показалось, что случится драка. И эта уступчивость поражала. А если хорошенько подумать, то ей могло быть только одно объяснение. Муженек что-то задумал. Вопрос что? «Айрис», — вопросительно поинтересовался магистр. И я поняла, что пока стояла в размышлении все это время, он пребывал в ожидании, протянув руку. Я покосилась на каменное лицо Хантера, и стало очевидно, что для собственного спокойствия недопустимости скандала. Ради уважения к леди Нерти касаться магистра не стоит. Совсем. Никак. Даже в мыслях. Хотя на какое-то мгновение и мелькнула шальная идея проверить терпение муженька на прочность. Но нет. Уверена, у меня уже будет масса поводов и возможностей довести его до белого коленя. Слегка. Или не слегка? Наверное, немного извращенка. Но мне нравилось видеть, как загорается красный огонь в черных глазах, а ощущать силу ярости, флера магии. Как демон подавляет бурю эмоций, но она все равно бушует в его крови. Это притягивало, интриговало, даже сводило с ума. Хотя вот ни разу я не извращенка. Просто ведьма. Ведьма, которая прямо сейчас решила быть благоразумной. «Магистр, думаю, мы можем побеседовать на балконе», — заметила я, а затем решила сделать ход конем. Повернулась к демону и мило поинтересовалась. «Дорогой, ты же не против?» «Нет», — выдавил он из себя. Я не могла не отметить, как хмыкнула леди Нерта. Что-то пробормотала сестричка Хантера, но при этом не сводила взгляда с муженька. В его глазах было обещание что-то такого, что мне не очень понравилось. Но с этим я буду разбираться потом. А пока надо выяснить, зачем магистр меня разыскивал.